Познав такую упертость эльфов, мне стало понятно, что заварушка внутри примасити не окажется для нас легкой, а значит придется потратить значительные силы, чтобы все же одержать победу и обрубить тянущихся за нами хвост бугроухих. Глава 38. К тому моменту, как дворфийские лекари позволили мне выписать из лечебной палаты, расследование контрразведки Бьярни еще не закончилось, а потому мне пришлось брать на себя роль одного из городских разведчиков, чтобы не просиживать штаны. Все же, пусть мне и не удалось прослужить в рядах доблестной армии, но я прекрасно знал о том, что лучше солдату быть уставшим, а то ему в голову полезут очень неприятные мысли. Я решился в тот день выйти с отрядом разведчиков, нацепив на ноги лыжи. Надо сказать, что еще в школе мне полюбился этот вид спорта, а потому с великим удовольствием сунул ступни в пазы. Надо сказать, что особенных лыжных ботинок у меня не было, а лыжи дворфов оказались далеко не самыми удобными по сравнению со снаряжением моего мира, но сейчас деваться было некуда. Благо хоть лыжные палки были очень удобными и ухватистыми. Наш патрульный отряд состоял из меня, Йохана, Уильяма и еще парочки людей из города, которые знали округу как свои пять пальцев. Как оказалось, две наших новых товарищей оказались далеко не профессиональными воинами, а ремесленниками, которые в обычной своей жизни занимались тем, что обрабатывали в сезон поля, а зимой, когда было поля покрывались снежной периной, помогали в строительстве подземных сооружений. Казалось бы, зачем к патрульной службе привлекать гражданское население? Вот только все мужское, а иногда и женское население примасита было подвержено военной обязанности. Бьярни Медный очень внимательно относился к боеспособности собственного города, чтобы население в любой момент было способно оказать яростное сопротивление любому обидчику, а потому на постоянной основе проводил военные учения, и каждый совершеннолетний гуманоид из тех, кто подлежит военной обязанности, был обязан отслужить один месяц в году в вооруженных силах примасита. Потому-то почти каждый человек и дварф был постоянно готов к сражению. Шел наш отряд бойко. Какое-то время мы думали, что Уильям не справится с набранным нами темпом из-за того, что всю свою жизнь он был намного более привычен к передвижению на спине коня, тогда как лыжи были очень непривычны для аристократа, и вполне себе можно было ожидать, что он просто не справится с нашей скоростью. Однако Этернус оказался куда более способным. Мы оставили его предпоследним в колонне, чтобы в один момент он не отстал, но даже так Уильям сильно скорость колонны не снижал. Для нас стояла задача не просто разведать местность и попытаться нанести на карту возможные пути перемещения волчьих стаи и орочьих в атак. Естественно, что впятером мы не представляли из себя огромной силы, и потому в бой нам ввязывать лучше не стоило, но даже так все были наготове сразиться с черными орками. Само собой, что путь наш был давно продуман, и сейчас нам предстояло добраться до одного небольшого населенного пункта, бывшего чем-то наподобие отдаленного аванпоста примасита, занятого заготовкой рыбы на постоянной основе. Несмотря на то, что этому аванпосту было чуть меньше 20 лет, но даже так рыба в местных водоемах не была даже близка к исчезновению. Наверняка причиной этому было практически полное исчезновение людей во фронтире. Орки же достаточно посредственно занимались рыбным промыслом, упуская из виду такой простой источник пищи. Все-таки, орки до сих пор не решились перейти на полноценное сельское хозяйство, переняв все достижения этого промысла у людей, оставшись верными собирательству и охоте на всякую живую тварь. Решись они перейти на новую стадию эволюции собственного общества, строя полноценное государство, то опасности от их в атакой вождей было бы значительно больше. До аванпоста было по меньшей мере 40 километров, и это если двигаться по общепринятым тропам, но нами было решено срезать маршрут практически в два раза. Естественно, что-нибудь на нас лыжь, то скорость нашего передвижения уменьшилась бы в разы, но на лыжах мы надеялись преодолеть весь маршрут еще до заката солнца. Собственно, помимо разведки нам было необходимо доставить одну небольшую посылку командиру аванпоста. Что это именно такое, я не знал, но чувствовал, что сверток источает весьма ощутимое количество магической энергии. «А ты вообще откуда сам будешь, Григор?» — исковеркал на более привычный манер мое имя патрульный, решив разбавить пыхтение разговором. «Можешь не верить, но я не знаю откуда. В бой у меня по голове чем-то тяжелым огрели и все позабыл. Благо повезло мне с правильными людьми встретиться, а так бы помер бы где-то в канаве и языка бы не узнал. Это плохо», — вздохнул один из патрульных, который для меня запомнился растущий клочками русой бороде, Мне мой отец говорил, что когда человек забывает свой дом, то у него умирает частичка души. Вот-вот, вторил словам своего товарища второй патрульный, человек всегда будет связан с землей. Землей, где он жил и где был похоронен. Неожиданно идущий впереди Йохан присел на колено, подняв вверх раскрытую ладонь. Пусть жесты перед началом движения мы и не обсуждали, но все моментально позатыкали рты и пригнулись, вертя головами в поисках угрозы. Сам же арбалетчик перетянул оружие на грудь при помощи ремня, после чего прицелился куда-то в лес, едва лишь слышно прошептав: «Орки, много, бегут, далеко до них, метров 100, могу хоть сейчас стрелять». «Погоди», остановил арбалетчика один из патрульных, «они прямо бегут, да, часть из них в крови будто свинью только что порезали». «Чтобы орки еще и бежали», задумался патрульный, прикрываясь небольшой елочкой, «остаемся на месте, все равно мы сейчас с ними не справимся так легко». Ждать пришлось очень долго. Во фронтире всегда существовало правило «не торопись, а то успеешь», а потому мы спрятались между небольших елочек, дожидаясь того момента, когда объявится преследователь и значительно побитая рычьей ватаги. На наше удивление появились не другие орки или какие-то из местных тварей, а чуть меньше десятка эльфийских воинов. Надо сказать, что они значительно отстали от своих жертв, передвигаясь достаточно медленно по глубокому снегу. Пусть на них не было более привычного эльфам доспехом, но в это же время многие из отряда были вооружены глефами. Подобное оружие в массовом варианте вооружались исключительно эльфийские солдаты. Они какое-то время стояли на месте, постоянно вертя головами по сторонам и разойдясь по сторонам, чтобы их нельзя было накрыть всего лишь одним серьезным заклинанием. Солнце уже принялось опускаться за кроны деревьев, уверенно указывая нам на то, что добраться до аванпоста мы просто не сможем добраться, а потому придется доводить дело слежки до самого конца. Тем более, что такое обнаружение определенно было значительно интереснее, чем обычное патрулирование рядом со стенами города, и вполне возможно, что именно это обнаружение окажется очень хорошим подспорьем для расследования нарастающей оппозиции внутри Примасита. К моменту изменения ситуации выпал снег, и наша группа стала представлять из себя живых снеговиков, но наконец-то начались хоть какие-то изменения. К эльфийской группе прибыла троица человек на лыжах. Вполне возможно, что они также были патрульными из Примасита, но сейчас это было не больше, чем мои личные подозрения, основанные исключительно на собственных предположениях. Я присмотрелся к прибывшим фигурам. На своих спинах они несли объемные баулы, которые были едва ли не больше самого их роста. Прибывшие постоянно осматривались, не переставя вертеть головой даже во время стоянки. Один из прибывших людей выступил из своей небольшой группки вперед, протягивая раскрытую ладонь в знак приветствия. Вот только бугроухий был настолько высокомерным, что в ответ всего лишь кивнул, не убирая рук с рукояти двух мечей, висящих по обе стороны его поясного ремня. Какое-то время они вели переговоры, сущность которых разобрать с такого большого расстояния было просто невозможно. Проговорили они это с четверть часа, после чего люди стянули со своих плеч баулы, принявшись раздавать их содержимое эльфам. Я далеко не сразу понял, что это вообще за вещицы, но когда стали пропадать магические сигнатуры, то стало известно все и сразу. Это были какие-то большеразмерные накидки, которые полностью скрывали от моих глаз источники магии, прячущиеся внутри тел гуманоидов. Уж не знаю, сколько стоят подобные артефакты, но уж точно обладают высокой эффективностью. Такими накидками вполне себе можно было объяснить принцип, по которому эльфы могли незаконно проникать за стены поселения. «Нужно быстрее в город возвращаться», — шепнул я главному из наших сопровождающих, который задумчиво трепал свою маленькую бородку. «Зачем?» — усомнился светловолосый. «У них есть какие-то накидки, которые магию от человеческих глаз скрывают. Если мы сейчас не выйдем, то нас обгонит в два счета, и в городе еще десяток обозленных эльфов появится. Мне в этом городе не жить, но если вы не против соседствовать с бугроухими, то это уже ваше личное решение. Да все одно не успеем мы. До города переть обратной дорогой еще с два десятка верст, и до начала полноценной ночи мы никак не успеем. Если в ночи останемся, то нас монстрота загрызет, так что нам лучше на аванпост двигать. Там заночуем и уж завтра обратно в город двинем. Сомневаюсь я, что мы с десятком эльфов расправиться сумеем. Они же до города дойдут. А что мне с этим поделать? Встрепенулся патрульный. Камней для связи у нас отродясь не водилось, и если бы даже были, то без личного указания начальника аванпоста или бургомистра Бьярни никто даже пятку не почешет. Будь мы хотя бы сотниками, то еще на какую-то лояльность можно было рассчитывать, но сейчас даже думать о таком бессмысленно. Они со своим количеством может с тварями справиться, а для нас это чистое самоубийство. Если я скажу, что я маг, то что-то изменится. Отряд эльфов понемногу обратно становился на лыжи, уходя с занятой ими поляны, пока патрульный с бородой рассуждал над моими словами. Скоростью размышлений он определенно не обладал, а я же знал о фронтире слишком мало, чтобы принимать командование на себя и самолично принимать решение о передвижении по окрестным землям. «Ладно, черт с тобой», — в сердцах отмахнулся от меня светловолосый, «отпустим их немного вперед и двинемся за ними. Понадеемся, что эти сраные бугроухие хорошим следопытом обзавестись не успели. Мы отпустили отряд эльфов метров на 700 перед тем, как выдвинуться самим. В зимнем лесу было сложно потерять следы от лыж, а потому можно было не беспокоиться о том, что потеряем след такой большой группы. Все же, двигались они достаточно медленно, а потому для нас большей сложностью было не то, чтобы не отстать, а именно что не сильно нагнать преследуемых. Все-таки, эльфы все больше предпочитали жить на теплых землях и греть свои косточки под южным солнцем, а на север забирались по исключительно редким случаям, испытывая при этом сложноописуемый дискомфорт. Возможно, что именно эта любовь к теплому климату стала одной из ключевых проблем и причин падения эльфийской империи. Будь у них чуть больше желания и целеустремленности, то они бы не оставили людям значительного жизненного пространства, ставшего опорой для становления человеческих государств, которые позже и задавили государства бывших поработителей. Вот только мои размышления о климатических предпочтениях эльфов неожиданно оборвала тварь. Я еще не видел ее, но явственно ощущал исходящую от нее магию вперемешку с опасностью. На этот раз впереди шел молодой патрульный, считавший, что он достаточно вынослив, чтобы идти в голову колонны и задавать всем последующим темп, но сейчас эта инициатива стала последней во всей его непродолжительной жизни. Лютоволк вылетел из-за елей неожиданно. Нельзя было успеть даже попытаться как-то предотвратить нападение, схватиться за арбалет или меч. Белая тень была слишком стремительной, и этот скоростной прыжок никак не мог засечь человеческий глаз. Лютоволок крепко впился острыми зубами в горло человека, моментально сбивая его с ног и роняя в глубокий свежий снег. Патрульный успел только потянуться висящему у него на поясе ножу, как тварь напряглась и одним движением вырвала горло парнишки. Патрульный забился в конвульсиях, разбрасывая по сторонам крупные рубиновые капли крови, пока сама тварь отбросила свой окровавленный трофей в сторону, изготовившись к новому прыжку. Вот только здесь уже вступил в бой Йохан. Арбалетчик присел на одно колено и выпустил в белого монстра тяжелый болт, за которым тянулся трассерный след. Острие болта врезалось в левую заднюю ногу лютоволка, который уже собирался совершить второй смертоносный прыжок. По итогу тварь из-за ранения извернулась в воздухе, упав на бок, но сразу же попыталась подняться на ноги, продолжая агрессивно на нас скалиться, и здесь я решил довершить жизнь животного. Прямиком в голову лютоволка полетел камень размером с кулак. Следующее мгновение вызвало во мне неописуемый шок. Огромный камень снес монстру половину головы, обнажив содержимое черепной коробки, но лютоволк все равно будто не собирался умирать. Он попытался подняться на все оставшихся целыми три лапы. Каждая клеточка лютоволка тряслась, кровь хлестала ручьями из двух серьезных ран, но он продолжал бороться за жизнь. Казалось бы, что окажись на нашем месте менее опытные люди, то перед своей смертью этот монстр смог бы забрать еще парочку жизней, продолжая цепляться за собственную жизнь из последних сил. Впрочем, даже я оцепенел от такой живучести, понимая, что никогда прежде мне не удавалось встретить столь сильно существ. Казалось, что даже чернокровные твари не смогли бы пережить настолько серьезного ранения, а этот лютоволк медленно пошел в нашу сторону, переставляя ноги. Горячие капли крови падали на снег, топя его своей температурой, а слюна предсмертного безумия выливалась из окровавленной пасти. Йохан же в это время стал деловито перезаряжать арбалет, накладывая на ложе очередной тяжелый арбалетный болт. Серебро его наконечника блистало в отражающихся от луны лучах. Арбалетчик вскинул свое оружие, приготовившись выстрелить в последний раз, но тут второй патрульный положил ладонь поверх ложа арбалета. Я был его напарником. Мне нужно отомстить за его смерть собственными руками. Йохан пожал плечами, после чего снял с плеча собственный малый арбалет, с которым практически никогда не расставался. Он протянул его выжившему патрульному, который быстро вскинул его и выстрелил в лютоволка, продолжавшего из последних сил идти в нашу сторону. Болт с наконечником из чистого серебра закончил жизнь монстра. Наконец-то тварь закончила свое существование, несколько раз дернувшись напоследок всем телом. Я выдохнул, вытирая тыльной стороной ладони выступивший на лбу пот, тогда как выживший патрульный, на лице которого явственно читалась смертельная тоска по убитому товарищу, подошел к твари и двумя быстрыми движениями отрезал лютоволку его длинный пушистый хвост, который сунул в заплечный мешок и посмотрел на меня. «Тебе нужно остаться здесь и сжечь труп. Мы своих стараемся не бросать во фронтире, но сейчас другой случай. Мы продолжим погоню, а ты через время догоняй нас». Я согласился, после чего старший патрульный снял все полезное с тела павшего парня и двинулся в сторону. Затем оставшаяся часть отряда продолжила путь, а мне же осталось закончить начатое и сжечь труп. Две струи огня быстро обуяли все его тело, но я продолжал жечь и жечь, надеясь, что трупоеды не доберутся до его тела. Вполне может быть, что он своей жертвой спас мою жизнь, и потому за это я буду благодарен ему до конца собственной жизни. Глава 39. После короткого столкновения с лютоволком скорость нашей группы несколько замедлилась, а затем и вовсе началась пурга, снежная пелена которой слишком сильно перекрывала нам обзор, заставляя постоянно щуриться. Ветер был столь сильным, что летящие снежинки били по открытому лицу так, будто меня активно терли крупнозернистой наждачной бумагой. Мы продолжали переть вперед, стараясь не обращать внимания на боли и невзгоды, но вскоре стало понятно, что долго мы так идти не сможем, а если будет какая-то большая заварушка, то тварям будет значительно легче нас загрызть. Надо убежище искать, рявкнул я патрульному, стараясь перекрыть ревущий ветер, мы тут помрем. Пару верст еще идти придется, крикнул мне в ответ воин, там пещера есть. Там и укроемся. С таким решением я был согласен. Нужно было прямо сейчас отправиться в убежище, а иначе нас вполне себе могла ожидать крайне неприятная смерть, и тогда вся предыдущая погоня могла по итогу бесславно закончиться, не приведя к хоть какому-то положительному результату. До пещеры мы добрались без особенных проблем, если можно было не учитывать практически нулевую видимость, не позволяющую рассмотреть хоть что-то на расстоянии вытянутой руки. Чтобы просто не потеряться, нам пришлось взять веревку и обвязаться ею. Это было не очень удобно, но временные трудности можно было перетерпеть, ведь потеряться во фронтире было в 100 крат опаснее и печальнее. Пещера оказалась достаточно большой, чтобы нам пробраться внутрь настолько, чтобы ветер не достигал нас и можно было развести небольшой костерок из тех маленьких запасов, которые мы успели взять с собой. Естественно, я мог держать огонь при помощи своих магических сил, но это было слишком растратно, и они бы мне пригодились в случае возможного сражения, ведь нам еще нужно будет добраться до города. Правда, пока пурга не закончится, то нам было просто невозможно, а потому нам оставалось надеяться, что эльфийский отряд просто потеряется в снегах и помрет от переохлаждения, ведь мы в передвижениях были слишком сильно ограничены. Впрочем, возможно, что мои опасения были слишком сложными. Сомневаюсь, что если мы не успеем добраться до города первыми, то оппозиция моментально попробует осуществить захват власти в Примасите. Все-таки, наш однорукий друг успел взрастить достаточно уверенную личную гвардию, которая в случае необходимости сумеет оказать сопротивление в случае начала городских боев. К тому же появление в городе Вилферда дало Бьярне достаточно политических очков. Пусть он некогда и был жемчужником, но простое общество этого совсем не знало, а потому продолжало считать Вилферда легендарным убийцей ведьм, который всю жизнь положил во славу Белого двора. Все же именно эта религия была основной во всем Примасите, а потому наличие старшего инквизитора здесь было очень важным политическим моментом. Вполне возможно, что некоторые просто откажутся от осуществления крамольных мыслей из-за боязни навлечь на себя ярость Грабарской церкви. «Григор, иди глянь сюда!» Голос Уильяма доносился из глубины пещеры, тогда как я наблюдал за выходом из нее. Надо сказать, что Эйтернус был определенно чем-то обеспокоен, а потому не стоило легкомысленно относиться к его просьбе. Все-таки он был человеком пусть и молодым, но определенно правильно воспитанным и успевшим даже отличиться в войнах с соседними феодалами, отстаивая честь и владения собственного семейства. Что тут? Вопрос я задал всего за несколько секунд перед тем, как увидел причину. Это было несколько обглоданных до малейшей частички плоти скелетов. Причем не было бы причин, если бы это были кости каких-то неразумных существ, которые в большом количестве обитали по всем землям фронтира, но скелеты принадлежали людям. Почти десяток человек, которых определенно забили оружием, они растерзали при помощи когтей и зубов. Казалось бы, откуда я могу знать такие подробности о людях, которых вообще никогда не видел? Вот только у двоих скелетов в черепах были характерные отверстия, проделанные при помощи чего-то острого и достаточно широкого. Скорее всего, это были не мечи, а что-то отдаленно напоминающее не то чеканы, не то каменные томагавки североамериканских индейцев. Сомневаюсь, что здесь были эти самые индейцы, но легче от этого ни мне сейчас не было. Скелеты пролежали здесь достаточное количество времени, и если посмотреть внимательнее, то на костях можно было рассмотреть следы от острых зубов. Надеясь отыскать больше следов, я запустил под пещерный свод световой шар, принявшийся там левитировать. Сразу же обнаружились обширные следы давно успевшей запечься крови. Это означало, что здесь когда-то очень обильно успели откушать, поглотив далеко не одного человека. «Петер, в эту пещеру часто заглядывают патрульные?» «Нет», — отрицательно помотал головой выживший патрульный, «только в экстренных случаях, как сегодня. Мы стараемся не проводить здесь времени больше необходимого и уходим, как только появляется возможность. Вы что-то обнаружили?» Патрульный сейчас занимался тем, что поддерживал огонь в нашем небольшом костерке, а потому не успел рассмотреть следы прошедшего здесь пиршества. Слабо представляю, сколько здесь точно успели пролежать эти кости, но миновало как минимум несколько недель, когда здесь был последний патруль. Спросил я, уже представляя ответ. Больше полутора месяцев назад, если отчеты не врут. Кстати, мы еще никогда вглубь пещеры не заглядывали. Тогда у меня для тебя плохие новости. Десяток человек, всех пожрали до последнего кусочка мясца. Черт. Патрульный выругался и моментально поправил ножны с небольшим серебряным кинжалом, после чего поближе подтянул свой легкий. Он определенно знал больше моего, и у его обеспокоенности точно были весомые причины. Сомневаюсь, что прожженный десятками походов патрульный нервничал бы из-за всего лишь нескольких орков, особенно учитывая всю нашу компанию. Я бы совершенно точно смог бы уложить не меньше трех, а то и четырех орков, не успев при этом пролить ни капли собственной крови. А вместе со мной было еще два бойца, успевших показать собственную эффективность на поле боя. «Может, расскажешь, почему у тебя потеют руки и в глазах страх?» — спросил Йохан, который наоборот был спокоен и даже заинтересованно вертел в руках чью-то бедренную кость. «Фуралинги, чтоб земля перевернулась. Очень неприятные твари. Орудуют по ночам, но в дневное время суток очень трусливые. Но не стоит недооценивать их. Если нападут сразу кучей, то погубит в момент. Обычно они живут значительно южнее за Пепельной рекой, но если перебрались сюда, то ничего хорошего нам ожидать не стоит. Они представляют еще большую опасность для города, чем этот эльфийский отряд. Если позволить фуралингам откормиться, то выжигать их гнездо будет очень сложно, и это обернется большими потерями. «Разумные?» – спросил я, понимая, что наша сегодняшняя ночь определенно не окажется достаточно спокойной, чтобы у нас была возможность выспаться. Да, за настоящую расу их никто не воспринимает, ведь мало кто успел с ними за жизнь столкнуться, но это не отражает опасность. Доспехов у них совсем нет и оружие примитивное или трофейное, но если сунемся в их дом, то ничего доброго ожидать не стоит. Станем как вот эти бедолаги. Благо среди нас хотя бы женщин нет, а то их судьбе сложно было бы позавидовать. Ясно, но в их дом мы уже точно сунулись. Йохан кивком головы указал на множественные следы, ведущие вглубь пещеры. Видимо, придется нам их выжигать. Я на такое не подписывался. Помотал головой Петер, нас слишком мало, а их там целая орда внутри. Нам будет куда проще помереть в пурге, а эти твари достаточно умны, чтобы не убивать нас сразу. Если мы внутрь сунемся, то они убьют нас не сразу. Сделают все, чтобы мы не смогли сопротивляться, но не убьют. Эти уроды знают, что труп может начать гнить, а гнилье они не очень жалуют. Вот и будут держать нас до последнего и понемногу поедать, но достаточно умеренно, чтобы запасы раньше времени не истощились, а еда для них главный ресурс, который расходовать попусту никто из них не станет. Чем больше у них будет еды, тем большее потомство они смогут вывести. Жрут они вообще все, а в особенности языки. Нам лучше будет вернуться сюда потом с большим и подготовленным отрядом, а если рискнем сегодня пойти вглубь пещеры, то все там и поляжем. Мы попали на их территорию, протестовал Йохан, они просто нападут, когда мы уснем, а снаружи пурга и там нас тоже ждет смерть. Сидите здесь, вы в темноте будете слишком бесполезными, так что я пойду один. Постараюсь разведать глубины пещеры. Быть может, что мы сейчас просто зря паникуем. Моему решению никто протестовать не решился. Йохан и Уильям Айтернус прекрасно понимали нынешнюю боевую ситуацию и отсутствие у них магических способностей, тогда как сам Петер был слишком боязливым для того, чтобы сейчас идти в атаку в неизвестные пещерные проходы. Быть может, что фурлинги были достаточно искусны в подземной войне, что они могут нанести нам достаточно ощутимые потери. Я вооружился новеньким мечом, который мне выдали из личного арсенала Бьярни Медного. Меч был достаточно тяжелым и с полуторной заточкой, но вместе с тем крайне удобно лежал в руке, позволяя им свободно орудовать всего лишь одной рукой, не испытывая вообще никаких проблем. Доспех был на мне достаточно легкий, и исход сколько-то серьезной защиты были лишь тонкая короткая кольчуга, которая смогла бы сдержать когти не самого здоровенного волка, но против меча ничего бы не смогли ответить. Сейчас же я был даже рад тому, что не надел тяжелого доспеха. Может так случиться, что мне придется экстренно отступать, и для этого гораздо предпочтительнее легкий доспех, нежели полноценная латная броня. Пещера оказалась очень глубокой и опускалась вниз по достаточно щадящему углу. Практически сразу мне пришлось перейти на свое магическое зрение, ведь без света обычными глазами ничего рассмотреть было невозможно, а так я видел хотя бы очертания стенок пещеры и куда быстрее заметил бы существ, которые могут прятаться где-то между пещерных складок. Учитывая, что эти странные твари были разумными, то значит хотя бы частички магической энергии внутри них определенно были, и заметить их при помощи магического зрения было достаточно легко. По пещерным туннелям мне пришлось плестись достаточно долго, никаких разветвлений внутри пещер попросту не было, а потому мне даже не пришлось запоминать пройденный маршрут. Я уже было разуверился в том, что отыщу еще следы фурлингов, но тут почувствовал очень неприятный запах, ударивший в ноздри кузнецким молотом. Это был запах дерьма, удивительно яркий, свежий и устойчивый, из-за чего я даже остановился. Одного этого запаха было достаточно, чтобы понять, что просто так нас не оставит в покое, если мне не получится устранить угрозу. Еще через пару десятков метров я ощутил сигнатуры монстров. Они вправду прятались около стен пещеры, спрятавшись так, что заметить их обычным глазом было просто невозможно. Они каким-то образом забрались под самый свод пещеры, приготовившись обрушиться на головы тех беззаботных воинов, которые рискнут пробраться в их пещеры. Я остановился перед этим большим залом, пытаясь подсчитать количество сигнатур. Было их не больше 7-4 десятков, и примерно половина сейчас пряталась под сводами пещерного зала, тогда как оставшиеся сейчас активно отступали куда-то глубже пещеры. Странно, что учитывая собственное преимущество в численности, они не отважились пойти в атаку. Впрочем, шанса выйти на меня скрытно у них практически не было. Дождавшись, пока оставшиеся сигнатуры убегут дальше вглубь пещеры, я приготовился творить заклинание, заткнув собственные меховые рукавицы за пояс. Пусть в пещере и было достаточно прохладно, но творить заклинание не голыми руками я до сих пор не научился. В пещеру я вошел как живой огнемет на ножках. Зал пещеры пусть и был достаточно большим, чтобы пущенные мною струи огня не достигали противоположной стороны, но я выпустил заклинание вперед, сразу же попав в несколько тварей, которые уже готовились обрушиться на мою голову с заточенными костями в руках. Накрытые огнем фурлинги заорали настолько громко и пронзительно, что по ушам словно прошлись острым тесаком. Несколько тел шлепнулись рядом со мной, принявшись представлять из себя теперь мешок с мясом и костями. Однако же накрыть всех огнем было просто невозможно, ибо целей было столько, что мне просто бы не хватило скорости и энергии на полностью магическое сражение. На меня налетело сразу несколько низкорослых фигурок с пронзительным воем. Один из фурлингов совершил удивительно длинный прыжок, вытянувшись словно стерлой, целясь мне прямиком в лицо. Вооружен низкорослый монстр был плохо сделанным копьем, наконечник которого был сделан из заточенной кости и приделан к длинному древку при помощи кожаных полосок, сделанных, вполне возможно, из человеческой шкуры. Монстру можно было отдать должное, ведь он был весьма быстрый, против менее опытного воина вполне себе мог легко выстоять. Вот только опыта в бою набраться я успел достаточно неплохо и успел срубить его прямо в полете, раскроив существу голову на две части. Дальше пошла резня, о которой не мог и мечтать ни один из голливудских маньяков. Мне удавалось уворачиваться, наносить заклинания, колдовать, парировать удары, рубить, колоть, резать тварей. Фурлинги отступать не собирались, и оттого с каждой секундой мне все больше и больше казалось, что битва с тварями никогда не закончится. Одной из тварей удалось даже ударить меня в грудь копьем, и этой заточенной кости даже удалось раздвинуть кольца кольчуги и пробив мою толстую куртку, войдя в плоть. Рана опасной мне не казалась, и в ответ я совершил ответный удар, обрушив на небольшую челюсть существа мощный удар ногой. Челюсть его хрустнула под тяжестью подкованного носка хорошего сапога, а сам монстр отлетел на парочку метров назад, бряцнув своим небольшим тельцем. Кровь лилась рекой. Фурлинги постоянно пытались обойти меня сбоку и нанести подлый удар своими небольшими ножами, но благодаря огненным заклинаниям мне удавалось не пропускать большинство ударов. Перед мной уже успела вырасти небольшая кучка тел, на которую я взобрался, став настоящим царем горы из окровавленных тел монстров. Только последнее из существ смогло оказать достаточно достойное сопротивление. Эта особь была значительно больше всех своих остальных товарищей, и даже снаряжение у него было хоть сколько-то удобоваримо. В руках у него было настоящее металлическое копье и щит, а защищался поржавевшей кольчужной рубахой. Мне пришлось отразить несколько его быстрых выпадов, которые он наносил с неимоверной скоростью, желая пробить мое уставшее тело. Вот только мне удалось перехватить его копье, дернув его на себя. Веса и силы у меня было на порядок больше, чем у фурлинга, а потому он наступился и начал падать на меня, открывшись для удара. Я совершил быстрый выпад, насквозь пробив тельце монстра своим мечом. Тварь противно завизжала, всплеснула руками, и я, уперевшись ногой в грудь, вынул меч из груди существа. Оно упало на колени, после чего всего одним ударом я срубил монстру голову. Схватка отняла у меня огромное количество сил, и долгое время я стоял на месте, уперевшись руками о колени. Весь я был заляпан дурно пахнущей кровью, но дело уже было сделано. Мне захотелось рассмотреть твари. Оказалось, что фурлинги обладали ростом чуть выше дворфийского, ноги их были выгнуты в обратную сторону, руки доставали практически до пола, а небольшое худощавое тельце покрыто жесткой шерстью. Голова фурлинга вытянута, и нижняя челюсть значительно выступала вперед, а зубы явственно указывали на всеядность существа. В целом твари бы не вызывали у меня отвращения, но уж слишком большую опасность они представляли для моего отряда, а уже это было большой опасностью. Когда я уже собирался уходить и возвращаться к своим людям, то услышал тяжелый и полный боли стон. Подняв клинок, я медленно пошел в сторону звука, видя магическую сигнатуру. Оказалось, что это был человек. Он был лишен всех конечностей, и раны его были прижжены. Фактически он уже был мертв, и спасти его не было возможности. Весь он был покрыт дурно пахнущей грязью, но я отлично видел его полный мольбы взгляд. Похоже, что он был той самой живой консервой, которую делали фурлинги из пленников, и такой участи не хотелось желать даже врагу. Человек был слишком истощен, и даже без слов было понятно, что он от меня просит. На душе сразу же стало тяжело, но я вытянул из ножен запасной кинжал, встал на колено перед калекой и одним ударом закончил его страдания, пробив одним движением сердце. «Надеюсь, что ты попадешь в лучший из миров». Глава 40. «Ты сейчас хочешь мне сказать, что не выполнили главную задачу, но заметили эльфийский отряд, который отправлялся в Примасит, и в тот же день прихлопнули логово фурлингов?» Однорукий дварф удивленно поднял кустистые брови, постукивая пальцами протеза по столу, за которым сейчас сидел. «Мы же едва успели вернуться после патруля, выйдя с первыми лучами рассвета. После пурги образовалось очень много свежих сугробов, а потому прорываться по этим пустым землям было очень сложно, несмотря даже на то, что нам никакая тварь не собиралась мешать. Правда, едва мы только смогли пройти один из фильтрационных боксов в крепостной стене, то нас сразу же потащили в резиденцию Бьярни, который принялся моментально устраивать нам допрос. Я рассказал ему вообще все, что произошло во время патруля, а потому он оказался доволен моим ответом, пусть и серьезно задумался после полученной информации. Да, пришлось действовать по обстоятельствам. Получается, у меня на складах завелись крысы. Тягостно вздохнул дварф, Десяток плащей у меня украсть умудрились. И много таких у тебя артефактов? Спросил Вильфред. Десятка четыре. Дорогая вещица все-таки, так что такими артефактами стараюсь не разбрасываться. Видимо, плохо стараюсь. Похоже, что пришло время провести ревизию. Уж много кротов у меня в городе развелось и терпеть этого нельзя. За мной. Дварф резко поднялся со своего места, и мы выдвинулись из резиденции на склад. Для подкрепления он подхватил за собой десяток дварфов, которые определенно были готовы броситься в бой в любой момент. Всей этой группой мы отправились в подземную часть города, где располагались самые важные городские склады, вмещавшие в себя самые жизненно важные ресурсы. Естественно, что перемещение такого большого отряда не заметить было просто невозможно, а потому на месте нас встретили без особенной дружелюбности. Вместо хлеба и соли по нам моментально открыли стрельбу. Несколько тяжелых станковых арбалетов защелкали мощными тетивами, отправляя длинные болты в нашу сторону. Увернуться от стрельбы в практически пустом, но широком коридоре было проблематично, а потому двоих бойцов из дворфейской части нашего отряда моментально убило, несмотря на их толстую броню. Длинный снаряд прошивал их латные доспехи насквозь, и четырехгранные наконечники выходили из спин дворфов. «Вы там совсем ослепли, уроды!» – заорал Бьярни, затаскивая труп своего подчиненного за большой деревянный ящик. «Не видите, по кому стреляете? Потому, кто орков стал в город запускать. Они наших родичей резали, а теперь орк у нас по улице с оружием в руках ходит. Испортился ты, Бьярни. Сдай полномочия, и кровь не будет литься рекой. Иначе я тебя самолично в оковы закую и с голым задом на мороз выкину. Тарвунд, лысый ты черт!» Я укрылся за ящиком с толстыми стенами рядом с Бьярни, который копошился в небольшом мешочке у себя на поясе. Стало понятно, что столкновение урегулировать миром не получится, а потому придется говорить стали. «Это кто такой?» – спросил я, вытянув из ножен меч. «Тарвунд это, скотина он бумажная, ни разу за стены примасита не выходил со своего прибытия, но считает, что справится с управлением города. Решил меня подсидеть на посту, но хренушки ему, будем штурмом склад брать, ничего другого не остается. Жалел я всю эту сволочь, думал образумится он, но теперь я ему голову своими руками отверну и на пику насажу. Большая часть нашего отряда укрылась за углом поворота, и из моих товарищей остался только Йохан, который с вопросом смотрел мне в глаза. Видимо, он ожидал приказа, не решаясь взять на себя право решать сложившуюся проблему. Я же командиром себя считать просто не мог, учитывая наше нынешнее расположение. По сути своей мы сейчас были в прямой каменной кишке без поворотов и нормальных укрытий. До тяжелых ворот склада было метров этак 70 полностью открытого пространства. Впрочем, такое расстояние преодолеть надо еще смочь, но даже если удастся добежать, то как штурмовать укрепленные ворота? Фактически это была каменная крепостная стена с одним лишь небольшим входом в виде ворот, на которые уже сейчас опустили стальную решетку, вырвать которую просто невозможно. Благо хоть высота самой стены была не по самой туннельной своты, до потолка оставалось метров этак 5. На вершине стены за толстыми крепостными зубцами прятались сразу несколько стрелков, которые легко бы обстреливали открытый участок не только из тяжелых станковых арбалетов, но и ручных представителей этого вида оружия. Впрочем, дварфы не отказывались даже от метательного оружия, которое было достаточно эффективно против орков, которые были основными противниками для примасита, а их бронированность оставляла желать лучшего. Если на ворота сунется целая группа, то стрелки отлично накроют нас, нашпиговав железом, отчего такой план можно было сразу отринуть. Вот только Бьярни уже не раз упоминал то, что каждый склад имеет только один вход и выход. Тогда я было удивился такому решению, ведь было просто невозможно совершить вылазку, или же в случае осады будет просто невозможно хоть куда-то деться из такого тупика. Тогда Бьярни мне ответил, что дварфы не просто так жили многие сотни лет под землей, а потому при необходимости смогут вырыть дополнительный туннель, куда и получится отойти при необходимости. «Я пойду вперед», — заявил я, прекрасно понимая, что только моя магия сможет хоть сколько-то изменить ситуацию, и по одиночной цели будет куда сложнее попасть. «С ума сошел, они тебя болтами нашпигуют, как ежика иголками», — протестовал Бьярни, пытающийся экстренно придумать план, который может оказаться эффективнее, чем его придумка в обороне. «А ты другие варианты видишь? Магов у тебя нет, а этих выбивать надо прямо сейчас. К Кто знает, что случится, если мы будем тут просто ждать. Сомневаюсь, что они начали свое восстание без большой подготовки. Отдай лучше приказ на то, чтобы верные тебе бойцы взяли все важные городские точки. Сейчас это будет куда важнее, чем стояние под стенами этого склада. Если у меня не получится, то тогда будете придумывать другой план. По итогу однорукий дварф согласился с моим предложением и криками отдал необходимые приказы. Я же быстро договорился с Йоханом, чтобы он прикрыл меня, выбив хотя бы одного из бойцов расчета станковых арбалетов. Пожалуй, что на таком расстоянии они были наиболее опасными. Если болты от обычных арбалетов можно было хоть как-то отвести от себя так, чтобы они задели мое драгоценное тело, но сказать этого о снаряде размером с копье было просто невозможно. Такое орудие просто наплюет на все мои магические силы и пробьет просто насквозь, намотав кишки на древко. Йохан же пообещал сделать все, что в моих силах, а потому я приготовился бежать. Сердце бешено стучало в груди, обещая сбежать при первой же возможности, но приходилось успокаиваться. Мое маневр будет настоящей авантюрой, как и все наше путешествие по землям фронтира, но один только этот маневр сейчас мог привести к нашей победе и совершить его суждено именно мне. Сунув меч обратно в ножны, я выбежал из-за угла ящика, чувствуя, что сама смерть сейчас стоит за моей спиной и потирает свои костлявые ладошки. Тут же за моей спиной тренькнула тетива арбалета Йохана и стрелок за станковым орудием покинул этот мир с тяжелым болтом между глаз. Эту смерть я отметил лишь краем глаза, поскольку бежал, смотря только в пол, ибо было страшно даже представить, сколько противников сейчас целится в меня. Я уже слышал, как сейчас рядом со мной щелкают отпрыгивающие от каменного пола болты. В один из моментов левую руку дернуло, и я почувствовал, как по телу потекла горячая кровь. Радовало, что ранение было не основной руки, а потому сейчас мне было возможно продолжать сражаться. Наконец пред мной оказалась стена, и в этот момент воздушный удар из моих ладоней обрушился на каменный пол под ногами, из-за чего я подлетел на несколько метров вверх. Разгон был значительным, а потому мешком я залетел на крепостную стену склада. К великой моей радости, мягкой подстилкой для меня оказался стрелок. Такой подарок свыше, в виде моего далеко не самого легкого тельца, оказался для мятежника большой неожиданностью. Он не успел выхватить оружие или хотя бы отпрыгнуть в сторону, а потому стал жертвой моего гузна, вес которого заставил хрустнуть его шею. Едва только оказавшись на ногах, я моментально выхватил меч и атаковал дворфа. Этот мелкий бородач уже отбросил в сторону свой немаленький арбалет с остальными плечами и уже потянул из кольца на поясе свою булаву, но магия из моих рук оказалась значительно быстрее. В его лицо ударил толстый сноп молний, заставивший лопнуть его глаза от напряжения. Не успел еще тяжеловесный дворф упасть после нанесенного ему тяжелого удара, как меня попытались перетянуть по спине мечом. Сомневаюсь, что надетая на меня легкая кольчуга сдержала бы такой удар, но я вовремя успел повернуться и принять удар на меч. От удара высыпался целый сноп искр, и я заметил удивление в глазах солдата. Он был человеком и определенно не ожидал такого дерзкого вторжения на этот неприступный склад. Воин попытался двинуть меня кулаком в челюсть, но я же воспользовался столько же бесчестным, сколько и эффективным ударом, который определенно был не в чести у честных людей. Я же был воином простым, а главным было выживание, из-за чего я без малейшего зазрения совести ударил подкованным носком своего сапога прямо между ног этого воина, чувствуя, как что-то там лопается. От такого бесчестия воин согнулся в три погибели, подставляя под удар свой защищенный шлемом затылок. В этот же момент я перехватился за рукоять своего меча двумя руками и со всей своей богатырской силушкой ударил по голове воина. Шлем от такого удара лопнул по проклепанному шву, и меч вошел глубоко в его голову. Разрубленная голова брызнула всем своим мозговым содержимым, забрызгав даже меня. Сокрушив всех трех своих соперников, я рванулся к пристройке над воротами. Именно в этом месте должен был бы быть ворот, при помощи которого было бы возможно поднять с них железную решетку. А уж тогда отряд Бьярни сможет ворваться на территорию склада. Однако же моим планам по такому дерзкому прорыву не было суждено сбыться. Из этой надстройки против меня вышел воин, один вес доспеха которого был наверняка больше меня самого. Едва я только показался в проем надстройки, как меня моментально отправили в обратный полет тяжелым пинком. Ребра в этот момент взмолились о пощаде в тот же момент, да и приземлился я очень неудачно, остановившись лишь от труп убитого мною дворфа. Воин вышел на небольшую крепостную стену, и размерами он были такими, словно всю свою жизнь только и делал, что ел анаболики и тренировался. Силами он определенно не уступал тому же Гауху, и это было крайне опасно. В доспехе этого воина, казалось, не было ни одной прорехи, куда можно было сунуть клинок, и это немного вводило в меня панику. Вся его броня состояла из пластины, даже плащ, прикрывающий его до самых пят, состоял из нашитых свинцовых пластин. Сложно было представить, сколько веса в его снаряжении, и наверняка он исчислялся десятками килограмм, активно подступая к центнеру. «Да чем вас здесь кормит всех?» — в ужасе рявкнул я, совершая заклинание. В грудь этого тяжеловесного воина влетел сильный воздушный поток. Обычного человека он как минимум бы сдвинул с места, но этот же не повел даже бровью, просто закинув на плечо тяжелую двуручную булаву. Боец просто пошел на меня вперед, и от каждого его шага стена содрогалась и грозилась обрушиться в любой момент. Он пер словно танк, и я сразу же понял, как ощущали себя немецкие солдаты в битве при Сомме. Мне показалось, что в моем арсенале просто нет приемов по противодействию этому воину, и бронированный боец прекрасно это понимал, ощущая полное превосходство над мной. Солдат нанес два быстрых и мощных удара, увернуться от которых было очень сложно, но мне удалось, и потому единственным пострадавшим оказалась крепостная стена. От каждого удара своей многокилограммовой булавы из камней выбивались целые облака каменной пыли. Попади под такой удар моя голова, то быстро бы превратилась в желе из мозгов и осколков костей, но сейчас мне только и оставалось, что уворачиваться на этой небольшой стене, пользуясь легкостью своей экипировки. Еще несколько раз мне удалось увернуться от мощных ударов, пытаясь выискать заветную прореху в его защите. Обнаружить таковую просто не удавалось, ведь даже подмышки воин смог защитить маленькими круглыми ранделями, и только глазницы в шлеме оставались открытыми. Вот только дотянуться до них было очень проблематично. Мой противник был ростом с Гауха, а потому атаку мне придется совершить сильно вверх, попав в небольшую глазницу, ширина которых была не больше 5 сантиметров. Сам же шлем был типа бацинит, и потому несколько ограничивал поле зрения воина, которому постоянно приходилось нагибаться из-за плотного прилегания к керасе. Фактически, его панцирь и шлем были едиными целыми, а потому вертеть головой этот здоровяк просто не мог, и ему приходилось поворачиваться всем телом. Таким неудобством он расплачивался за завидную бронированность шеи. Фактически это было единственным минусом этого воина, которые мне нужно было обернуть на свою сторону. Какое-то время мне приходилось уворачиваться, подставляя ударом каменные стены, постоянно рассыпающиеся в мелкую каменную крошку. Я уже чувствовал, как мне с каждым уклонением становилось все хуже и хуже, а силы с неимоверной скоростью покидали меня, а мой противник никак не замедлялся. Каждый раз, когда он замахивался своей монструозной булавой, то сердце мое болезненно замирало. План решения проблемы появился неожиданно. Пусть прямое действие магии не приносило особенного эффекта, но даже так без ее применения вытянуть такое сражение не представлялось возможным. Сделав несколько быстрых шагов в сторону моего соперника, я вновь подпрыгнул в небо при помощи воздушного удара, но в этот раз всего лишь на парочку метров. Противодействующий мне гигант поднять голову не мог и попытался отмахнуться от меня булавой так, словно я был мухой, но промахнулся, уничтожив лишь воздух. Мне же удалось удачно приземлиться на голову этой сволочи, обхватив ее руками. Тут же из моих ладоней вырвалось пламя, просачивающееся между глазных щелей в шлеме. Оно разгорелось все сильнее под шлемом, охватив еще и мягкий подшлемник, ставший полноценным питанием для магического пламени. Эта живая тварь не стала просто так терпеть такое обращение и нестерпимую боль от огня. Гигант схватил меня за руку и одним рывком скинул со своей спины, отправив в свободный полет метра этак на 3 вдоль стены. Воин двумя движениями снял крепление шлема к керасе и скинул его с головы, продолжающий гореть ярким красным пламенем. Несмотря на боль, этот воин во что бы то ни стало хотел забрать меня с собой в могилу, а потому просто побежал на меня, вытянув вперед руки в латных перчатках. Вот только на этот раз голова была слишком большим слабым местом, чтобы не применить еще одно заклинание. Большой каменный осколок, выбитый из стены ударом вражеской булавы, полетел в объятую пламенем голову воина. Пролетел он с такой скоростью, что пробил крепкий череп на вылет, несколько раз провернувшись в голове воина, превратив ее содержимое в свежий мозговой фреш. Боец рухнул на колени и прокатился в мою сторону, протерев остатками головы вершину крепостной стены. Я же, не поднимаясь на ноги, устало откинул голову на пол. «А ты все смелеешь и смелеешь», — прокомментировал мою битву появившийся Агнар. «Мы уже склад взять успели, пока ты с этим одним бился, но противник серьезный, так что мое тебе уважение. Поднимайся и пошли к Бьярне. Скоро мы увидим много кровавого зрелища». Какое-то время нам удалось отдохнуть, ведь всей остальной битвой занялись люди Бьярни, а потому мы естественно воспользовались дарованной нам возможностью. Вот только долго отдохнуть нам никто не дал, а потому вскоре пришлось идти по катакомбам. «Тарвунд, ну и почему ты подумал, что если обеспечишь себя поддержкой эльфов, то у тебя хоть что-то здесь сделать? Неужели ты думаешь, что я все эти годы сидел сложа руки и проморгаю твой бессмысленный мятеж? 30 душ отошло в мир иной из-за тебя сегодня. Сейчас мы находились в одном из самых глубоких подземелий Примасита. Здешняя комната была организована под каземат, и сейчас здесь находилось двое пленников, одним из которых был дварф, а другой светловолосым эльфом. Дварф, в отличие от главы города, обладал полным набором конечностей, покрытых грубым черным волосом. Его борода росла сплошным потоком и формой своей напоминала лопату. Впрочем, его густой черный волос активно исчезал по мере приближения к макушке. Сейчас гном был прикован к деревянному щиту в одном из подним, показывая нам весь свой срам и истерзанное кнутом тело. Его товарищ по несчастью был точно так же насильно раздет, но в отличие от дворфа избиению все больше подверглось лицо, а не тело, полностью убрав с этого самого лица вечную самодовольную ухмылку эльфа, которая обычно никогда не сходила с лица бугроухих. «Я тебе уже все сказал, Бьярни. Ты сделал все, чтобы предать идеалы этого города. Ты додумался пустить орка за наши стены, хотя знаешь, что они делали с нашими предками. Даже не пытайся привязывать сюда предательство идеалов. Ты пытаешься обвинить меня в том, что я привел орка, но сам ты завел за стены города эльфов. Тебя совсем не смущало, что они многие века держали людей за скот. Просто признайся, что тебе хотелось власти, хотя ты, крыса канцелярская, понятия не имеешь о том, насколько сложно удерживать наш город во фронтире. Ты думаешь, что это легко, но сейчас ты не больше, чем глупец. Бьярни закурил, что тебе пообещали эльфы за твое предательство. Даже не пытайся мне говорить, что они за просто так присоединились к твоему мятежу. Он расскажет тебе куда больше». Тарвунд попытался было махнуть головой в сторону висящего рядом с эльфом, но сил у него было слишком мало, а потому он просто устало опустил голову. «Будем общаться, эльф?» — спросил Агнар Бугроухова, который с интересом рассматривал нас. «И что ты хочешь узнать у меня, Виверхайн?» — ухмыльнулся разбитыми в кровь губами эльф. «Ты меня знаешь, и это уже хорошо», — покивал Агнар, который активно вертел в руках небольшой кинжал. «Тебе будет куда лучше рассказать мне все и сразу, добровольно. Легкой смерти я тебе не обещаю, эльф, но пытать тебя долго не будут. И что ты хочешь узнать у меня, великий Агнар Виверхайн?» С ноткой издевательства спросил Бугроухи. «То, что мой царь ошибся, когда решил использовать тебя для поиска бессмысленных договоров с людьми. Да, мы ошиблись. Мы пытались договариваться с червями, но у червей у монеты быть не может. Ах ты сволочь!» — взревел был разъяренный Бьярни, который до сих пор не мог успокоиться после кровавого подавления восстания Тарвунда. «Да я тебя этими руками порву!» «Злись, злись, дварф!» — повторно усмехнулся эльф. «Ты ничего не сможешь сделать ни сейчас, ни потом. Ты слаб и весь твой народ немощен. Нет разницы между людьми, эльфами, орками, дварфами и остальными букашками, которые только засоряют этот прекрасный мир. В вас нет ничего хорошего и никогда не будет. Одни из вас живут сотнями лет, другие всего лишь пару десятков, но за тысячелетия вашей жизни вы даже близко не приблизились к итогу плана, который придумывала наша истинная богиня. Все вы лишь выбросы ее мыслей, божественных космических мыслей нашей богини. Никто не хотел, чтобы вы обрели хотя бы частичку мыслей, чтобы вы не стали настоящими существами. Вы были лишь рабами, которых придумали для услужения нам. Мы есть высшие существа, только наши жизни должны быть важны для этого мира». Вильферт улыбнулся, смотря прямо в небесно-голубые глаза эльфа, который смотрел на нас, ни разу не успев моргнуть. «Ваша богиня успела погибнуть сотни лет назад, эльф. Надо отдать ей должное, умерла красиво, красочно, что называется, со вкусом. Все наши предки успели рассмотреть тот небесный взрыв, осыпавшийся миллиардами звездных частичек на нашу Землю. Старший инквизитор поднял левую руку и медленно опустил ее, быстро при этом шевеля пальцами. Вот только что вы представляете себя без ее присмотра, сколько там вы смогли еще править перед тем, как наши пращуры взялись за оружие? 10, 20, 30 лет, едва успела погибнуть ваша богиня в небесной борьбе с другими богами, как вся ваша власть посыпалась словно карточный домик. Ваш век прошел слишком давно, эльф. Единственная причина того, что ваш народ не успели вырезать под корень, так это высочайшая честь короля Альберта Битшоу. Для Льва Севера такое решение бы ничего не стоило и все бы последовали его приказу, но он решил показать эльфов, что есть такое человеческая милость. Даже сейчас вы живы только из-за человеческой терпеливости. В любой момент люди могут уничтожить всю вашу культуру до основания, сжечь ваши оставшиеся поселения, а ваши тела отдать собакам на съедение. Вашему царю бы лучше принять свою позицию и не стараться поднять эльфов на новую войну, которая станет для вас последней. Вы потеряли слишком много позиций за прошедшие столетия и вам их уже не восстановить. Ничего ты не понимаешь, Вильфред. Пусть тебя и прозвали Божьим молотом, но ума тебе это нисколько не добавило. Наша богиня не умерла, а переродилась. Никогда не представлял, что эльфы будут такими идиотами. Помотал своей татуированной головой Вильфред. Небеса каждый раз нам показывают рождение нового божества. Если бы Лиэнта переродилась бы, то каждый, даже самый мелкий таракан, знал бы о пришествии нового бога. Зачем величайшей из богинь предупреждать не только ее истинных детей? Каждый эльф почувствовал это. Каждый из нас стал свидетелем возвращения нашей матери, а царь увидел предзнаменование. Он узрел, как божественный огонь обрушится на земли нечестивых. Умрет каждый неэльф, смерть не упустит ни одного орка, человека, дворфа, гнома или любую другую тварь, осмелившуюся выдвинуть свои претензии на жизнь. Вы сгорите изнутри, ваши мозги пожрут трупные мухи и земля поглотит ваши останки. Ваши тела пойдут на восстановление планеты. Вы станете топливом для нового мира, и никто из вас не избежит погибели. Но именно вы умрете быстрее. Эльф рассмеялся, ваши лица были видны в предзнаменовании и головы ваши должны стать фундаментом в сотворении нового правильного мира. Бегите, сражайтесь, молите о пощаде, но ваш исход один, смерть. Лиэнта настигнет вас и погибель ваша будет ужасной. Эльф медленно улыбнулся уголками губ. Впрочем, вы можете бросить вызов судьбе, но так ваша смерть окажется еще ужаснее. В этот момент Бьярни не выдержал, выхватил топор из кольца на поясе и одним ударом отсек голову светловолосому пленнику. Только мы определяем свою судьбу. Боги нам не помеха. Вот только я не был настолько уверен. Пока Эльф говорил, то я чувствовал тихое хохотание смерти за спиной. Я понимал, что вскоре нам придется покинуть безопасные стены Примасита и действительно вступить в смертельную битву с судьбой за нахождение лунного города. Битву, которая решит для нас все.